Тьфу, зачем ты это при нем сказал? На лице фабриканта проступила острейшая работа мысли. Блин, три этот отрезок, сплюнул в сторону Ржевский. Готово. Демидов опять с изумлением осмотрелся вокруг. Стоп, опекун решительно накрыл ему лицо ладонью и повел к двери. По сторонам не смотришь, иди ровно. Я скажу, когда глаза открывать. Глава 23. И что делать? Услышанное не радует. Я раньше не вникал, а оказывается, Ростопчины, та фамилия, которая одной из двух столиц уже третью сотню лет заруливает. Здешний, брат того, центрового, был, рассказал он изрядно. Если коротко, кровь планируется ручьями по всему городу и по свободной зоне. Кто-то из нынешних наследников престола идею местного самоуправления решил скомпрометировать раз и навсегда. Черт, да чего же я не люблю политику. У людишек ее намного больше, чем у нас. Здесь у их расы, в отличие от родного мира, внешних врагов нет. Ни орков, ни нас, ни ушастых. Вот человеки и придумали сами себя изводить. Больше-то энергию направить некуда. Я вчера смеялся, что делать, когда убивает полиция. Думал, пошутил удачно. Сегодня оказалось, что это вовсе и не шутка. Из здания выхожу в некой прострации один, Мадина через другой выход повела наружу Демидова. У нее какая-то своя методика ин- и эксфильтрации, сочетание ментала и нимба правителя. Она говорит, мне лучше с этой стороны внимание отвлечь, все равно с гвардейцами ругаться, потом дуэль. А промышленнику она и мозги по дороге подрихтует, и его людям в плюс-минус адекватно руки сдаст. Затем будет ждать меня вместе с японками и барсуковыми. Господин Ржевский, майор-гвардеец встречает меня на выходе. О, стражника уже заменили, другое лицо на тумбочке. Наверное, майор и есть его начальник, но спрашивать о таком не будешь. Чтоб не откладывать ваш конфликт с моим подчиненным, предлагаю прямо сейчас проследовать на полигон, продолжает вояка. Кто ваши секунданты? Черт, а вот это промах. Здесь, в отличие от дома, самому себе секундировать не принято. Деда попросить, что ли? Так он и старый, и пока доедет. О, а что если? Секунду. Достаю связанный амулет и набираю Шу. За минуту излагаю суть вопроса, потом спрашиваю. Посекундируешь? Конечно, раздается запыхавшийся голос из-за спины. Оказывается, она сразу стартовала из молла сюда. Бежала, слушала на ходу. Вот мой секундант, хлопаю по плечу японку. Она коротко кланяется майору, не отводя при этом глаз от его переносицы. Баба, удивляется гвардеец. Бах, Шу без разговоров бьет его в подбородок. Он падает на задницу и очумело смотрит на нее снизу вверх. Меня зовут Наримацу, Шу. Я не баба, по крайней мере, для вас. Пожалуйста, запомните или можем иначе поговорить. Вау, а она красивая, когда такая темпераментная. То есть, она и так красивая, особенно жопа, но сейчас тьху, запутался. Причем тут жопа к темпераменту. Ударила она не в полную силу, я заметил. Занятно. И даже в этом контексте она все равно кланяется. Видать, у их народа поклоны и правда часть коммуникации, дополнение к речи. Возможно, кто-то из присутствующих слышал мою фамилию. Напарница по бизнесу повышает голос и смотрит на людей в форме, которых вокруг около десятка. Какая, говоришь, фамилия? Престарелый мужик типа моего деда, одетый в штатское, разговаривает слишком громко. Прости, девица, не расслышал. Не повторишь ли, Наримацу? Шу еще раз кланяется, теперь персонально пенсионеру. И как ей только не надоедает. Старик уважительно кивает, затем долго шепчет на ухо майору. Тот поднимается с асфальта и кланяется сам, уже японке. Мои извинения. Я очень плохо ориентируюсь в вашей геральдике и обычаях, не знал, что у вас и женщины наследуют по воинской линии. У нас женщины воюют наравне с мужчинами еще со времен нашествия кочевников, спокойно роняет японка. Не все, но многие. Не одну сотню лет как, ваши извинения приняты. Дальше они с майором быстро согласовывают условия, поскольку она жестко проинструктирована мной. 200 шагов, оружие известное. Уступить можем только в количестве патронов и в штрафе за промах. В итоге они с гвардейцем сговариваются на том, что в самого себя можно не стрелять. Ладно, может и не стоит этот обычай людишкам импортировать. Они и так себя изрядно изводят, чтобы еще таким образом популяцию их прореживать. Шу Наримацу, на правах клана Золотого Квадрата. Все документы оформлены и выданы владельцу в соответствии с законом, вместе с амулетами. Одиночный абонент сервера Митсубиси. Когда она бежала сюда, ее снедало недоумение. Зачем партнеру было нарываться на конфликт самостоятельно? Да, Ржевские, очень своеобразный род, без подробностей, в тех нюансах и утонуть можно. Но всем давно известно, гордость – это меч. Если будешь размахивать им налево-направо, очень быстро останешься в одиночестве. Видимо, у народа партнера по бизнесу свои представления о достоинстве. Когда она добежала, причины конфликта ей стали понятны в первую же секунду. Целый майор, секундант той стороны, знакомство с ней начал не с приветствия, а с оскорблений. Видимо, Дмитрий их нравы знает и просто упредил. У нее был соблазн ударить гвардейца не кулаком, а клинком. Верный танта находился под рукавом в ножнах и срезал бы голову грубияна начисто, вместе с позвонками. К счастью, она вовремя сообразила, что в этом случае ничем не будет отличаться от Ржевского, убивая налево-направо. Отчего-то стало приятно. Несмотря на разницу в воспитании, они с напарником склонны мыслить и действовать одинаково. Бывает же. Про себя Шупа хихикала, а мудака ударила кулаком. Как оказалось, здешнему военному хватило и этого, чтобы сесть на задницу, хотя било без фиксации. Погодите. Ржевский решительно схватился за браслет после того, как условия были согласованы. Вы что, до полигона собрались пешком топать? Одет он снова был как до мола и даже хуже. Что произошло в канцелярии наместника, она не знала, пока, но было весело видеть, что рубашка и брюки Дмитрия по наметившейся тенденции опять превратились в обгорелые лохмотья. Да, до полигона пешком, слегка удивился гвардеец. А какие у вас варианты? Сейчас, минута. Сюда вход в портал простроит, дадите привязку на выход. Дальше Дмитрий заговорил речью залива в другой амулет. Приятно иметь связи возле престола, подумала Шу, у которого безлимитно портальную сеть, а принцесса плавает в твоей ванной. Улучив момент, она спросила: Дим, как ты стрелять собрался? Твое оружие же осталось дома, неважно, легкомысленно отмахнулся партнер. Со своим стволом меня на такую дуэль все равно никто не пустит. Поверь, я понимаю в вопросе. А как тогда? Ей было интересно. Дома подобный поединок выглядел бы иначе. Для начала, вместо огнестрела согласовали бы длину алебард и количество мечей. На полигоне выкатит парные стволы, карабины будут разложены парами на столах, уверенно начал Ржевский. Патроны будут стоять отдельно. Каждому из нас дадут выбирать на свое усмотрение, там будет из чего. Так и вышло. Портал простроился молниеносно. Удивленный секундант противной стороны даже пропустил их вперед. Что здесь у нас? Дмитрий, не здороваясь ни с кем из доброго десятка народа в форме, быстро прошагал к линейке, составленной из столов. Его визави находился через столешницу и хмуро смотрел из-под лобья. Так, что здесь у нас? Ржевский прикрыл глаза и повел ладонью над оружием. Этот возьму себе. Не дождавшись ответа, он цапнул третий по счету карабин и в несколько движений стремительно разобрал его на составные элементы. «Эй, чего вы так смотрите?» Партнер по бизнесу слегка удивился, глядя на военных, затем просто по сторонам. А его руки уже заканчивали собирать оружие обратно, хотя глаза смотрели куда угодно, но не вниз. Нормальный ствол, потомок гусара уверенно отсоединил оптический прицел и отложил его в сторону. «Я обойдусь, считайте, фора новичку». Гвардейцы по-прежнему безмолвствовали. В воздухе разлилось едва уловимое напряжение. «Эй, народ!» Ржевский начал заводиться. «Чего вы на меня все вылупились? На мне узоров нет и цветы не растут». Его пальцы, независимо от глаз и лица, уже извлекали из коробки патроны. Ощупывали, откладывали какие-то влево, какие-то вправо. Да, майор-секундант не сводил взгляда с рук Дмитрия и напоминал карточного игрока, который пытается поймать шулера за передергиванием. «Возьму эти три», блондин, не глядя, взял в горсть три цилиндрика. «Четвертый пристрелочным дадите», затем принялся пояснять зачем-то. «Ствол незнакомый и ваш, я его даже в руках не держал». «Дадим». В звенящей тишине ответ майора прозвучал тревожным набатом. Ржевский что-то отделил, защелкал цилиндриками по металлу, чем-то клацнул и через секунду повернулся ко всем спиной. «Вон та ворона, в голову». «Где?» Вопрос армейских был исполнен хором. «Вон то дерево, второй холм, там же людей нет, нет, степь и пустыня». Шу сориентировалась, где они находятся. «Дим, не убивай птицу», попросила она в следующую секунду по-японски. «Хорошо, тогда ветка под ней», поправился товарищ по-русски. Громыхнул выстрел. Благодаря загодя принятому стимулятору, не совсем из открытого списка, да, японка разглядела на границе видимости, как что-то длинное и тонкое сверзилось с дерева вниз. Остальные же в следующую секунду увидели, как возмущенная черная птица обиженно взмыла в воздух и замахала крыльями, удаляясь на юго-запад. Ее гневное карканье донеслось даже сюда. «Господин Ржевский, как прямой начальник вашего визави выступаю с предложением». Майор хмуро посмотрел на своего подопечного и поднес к его носу кулак. Тот порывался открыть рот. «Да», блондин забросил карабин на плечо на манер церемониальной охраны королевы, живущей на других островах, по противоположную сторону большой земли. «Я, как секундант, готов признать поражение своего стрелка без дуэли. Что скажете?» «Я без проблем. Кровной вражды нет. Идея с вызовом не моя». Он развернулся к своему несостоявшемуся противнику и коротко поклонился, в точности копируя ее малый японский поклон. «Я извиняюсь перед тобой за свое недостойное поведение на площади. В ответ рассчитываю услышать встречные извинения». Люди в формах принялись излучать любопытство. «За что?» – возмутился тот. «Вспомни, как ты ко мне на самом старте обратился. Это было корректно?» Ржевский спокойно смотрел на молодого служаку. «Самое интересное, он возрастом был моложе, но выглядел почему-то старше. Извиняюсь. Был неправ тоже», гвардеец неумело поклонился в ответ, старательно удерживая глаза опущенными. «Господин Ржевский, разрешите вопрос?» Майор за какую-то секунду сменил выражение лица с напряженного на довольное. «Только что не потерял подчиненного», объяснила себе Наримацу. «Без проблем. Это я у вас в гостях, вы на своей территории». Руки блондина независимо от разговора разрядили оружие и вернули патроны на место. «Вы действительно можете стрелять на бегу и из перекатов? И попадать на 200 шагов, где у вас мишенная обстановка?» Буквально через 5 минут Шуя озадаченно ломала голову, есть ли пределы талантам партнера. Оговорив условия упражнения, он без затей распластался рыбкой в воздухе, с кувырком приземлился на песок. Первый выстрел прозвучал раньше, чем присутствующие моргнули глазами. Вдалеке повалился деревянный болванчик, здесь являющийся мишенью. Одновременно с ним упал еще один, а японка с опозданием сообразила, что выстрел был сдвоенным. «Держите, вы проспорили, сами чистите». Партнер жизнерадостно косился на ее грудь, возвращая оружие гвардейцам. «Благодарю вас за этот великолепный урок старой школы». Майор церемонно принял карабин двумя вытянутыми руками. «Господин Ржевский, лично от меня, не для печати». «Да», Дмитрий заинтересованно развернулся. «Вы желанный гость в салоне гвардии, я предупрежу офицеров. Милости просим. Предлагаю забыть все недоразумения, которые имели место между нами ранее». Блондин без колебаний пожал протянутую руку под аплодисменты присутствующих людей в форме. «Был рад знакомству, господа. Честь имею. А я думала, ты его убьешь», — ровно сказала Шу, когда они вышли из того же портала обратно на площади. «Я и собирался», — вздохнул товарищ. «Но я думал, что они в курсе беспредела, а оказалось». Через минуту она рассеянно перебирала ногами и не могла поверить услышанному. Интерлюдия. Беседа двух неустановленных абонентов. Разговор защищен от подслушивания специальным протоколом Магасити дома Воронцовых. Слышал новость, смотря какую. Что там? Растопчин расстрелян прямо в кабинете. Из огнестрела, запрещенка, все 8 пуль в теле с короткой дистанцией. ТАЧНО. Пробрало, меня тоже впечатлило. Знаешь, что самое интересное? Не тяни. «Не тот случай. Да я не специально, с мыслями собираюсь». Примерно в то же время в здание заходил Ржевский. С ним была какая-то спутница с нимбом правителя. «Юлия, с ним. Как такое возможно? Неизвестно, кто, внешность скрыта под вуалью. А нимб чей? Да тоже неизвестно». Собеседник досадует. «Там гвардейца, что на посту стоял, Ржевский при всем народе отпинал за то, что тот его в лицо не узнал. Ух ты, у них даже до дуэли дошло». Причем на стрелялках, с Ржевским, ох, именно, парень-гвардеец перетрухал, начальник его перетрухал, думали, не жилец, не до родины им в тот момент было, понятное дело, в общем, никто из них в тот нимб всматриваться не стал, но вроде одета была не по-нашему, это как будто на магометанский манер, но не точно, и описания одежды разнятся, и специалистов по заливу у меня нет, чтобы свериться, ну да, в их посольство не пойдешь уточнять, что думаешь? Ты же у нас внутренняя разведка. Думаю взять Ржевского на какое-то время под арест, а у нас в подвалах уже поспрашивать. Незаконно же. Плевать. Надо понять, что мог наболтать Растопчин. Не просто же так его исполнили. Думаешь, Ржевский? Не знаю. Вряд ли. Конечно, зачем оно ему надо? Но чувствую, он точно что-то знает. Своих нахожу там, где договаривались. Правда, Демидова наджип почему-то на руки охране не сдала. Промышленник сидит между японками и княжнами Барсуковыми и с отфонарным видом пьет сок через трубочку. Мадина, а в нашем городе безопасность в принципе есть? Сажусь на свободный стул, говорю на языке залива. Черт с ними, с нестыковками. Я понимаю, что она понимает, что я понимаю, что она устройство моего государства знает лучше меня. Так зачем огород городить? Люди мы не чужие, проще в лоб. Как функция или как структура, уточняет наджип. Как структура. Про функции ты все и сама на допросе слышала, нет их больше в этом городе. Даже в стране вашей безопасности как структуры нет, не то что здесь, в Соте, она ведет рукой вокруг. Функции частично исполняются другими конторами. Какими? Той же внутренней разведкой Воронцова. Частично, полицией. Не вариант. Задумываюсь еще сильнее. Неужели нет никакой возможности оперативную информацию, полученную от Ростопчина, реализовать законным путем, такой безопасности, что подловить то, о чем ты думаешь, нету. Она пронзительно смотрит на меня, затем начинает объяснять. Полиция, для начала, не имеет права ничего делать ни вам, первородным, ни князьям, ни графам, ни членам августейшей семьи. Продолжать дальше, не надо. Я уже понял, что за дочерью Демидова к соседям придется идти лично. Единственное, перед этим надо на нелегал перейти. Из этого положения, кстати, и орудующие в городе группы вычислять будет проще. Есть у меня кое-какие старые наработки. Если в городе и стране нет безопасности, значит, нет и контрразведки. Структура Воронцова не в счет, эти меня в жизни не поймают. Встаю из-за стола. Куда собрался? Возмущенно интересуется наджип. Одежду купить, веду рукой от груди до колен. Сама видишь, хоть в пожарном костюме по городу ходи. Японские сестры начинают весело смеяться. А кстати, Юки, не поможешь ли ты мне выбрать следующий комплект одежды? Ну а чё, все люди взрослые. Работы сейчас столько навалится, по старому профилю, что вообще неизвестно, когда в следующий раз оттянуться выйдет. Только не, беззастенчиво при всех позорит меня кузина-партнерши по бизнесу и соседки по участку. Правда, из-за стола поднимается, охота провалиться сквозь землю. Черт, ну зачем же она вслух здесь только себя пожалеть? Позору на ровном месте сколько. Она-то говорит по-японски, но, во-первых, Асата и Шу тоже чудесно на этом языке говорят, а Мадина из головы ее читает быстрее, чем слова с языка слетают. Б. Охота материться. Немая сцена. Ничего не понял Демидов, но о нем и разговора нет. А вот взгляды Наташи и Вики Барсуковых мне очень активно не нравятся. Не понял, а они когда по-японски выучились? Господи, свят-свят, только не это. По спине стекает предательская струйка холодного пота. Да вы, Ржевский, а вого какой затейник, глумливо ухмыляется наджип, говоря хотя и с акцентом, но на вполне узнаваемом нихонго. Тьху ты, ей же даже в голове читать не надо, она и так этот язык учить начала, а с ее скоростью запоминания информации. И трахаться в кабинке я тоже не буду, никак не унимается Юки, хотя бы в отель позови. Хам, если двух монет в час нет, я сама заплачу. Ой, кажется, за одеждой пора не идти, а бежать. Сестры Барсуковы уж не знаю каким образом, но точно поняли. Что-то, мы тоже вас проводим, решительно говорит по-русски рыжая. Я вчетвером не буду. Юки переходит на русский. Б. Зачем? Мысленно впечатываю ладонь в лицо. Я на такое не подписывалась. А кузина Шу все не унимается. Еще я баб в примерочной не удовлетворяла. Ой, теперь точно быстро-быстро ускоряться. Глава 24. Стой, куда разогнался? Рыжая с необычной для девчонки силой дергает меня за руку, буквально занося обратно на стул. Черт, неловко-то как, вырваться, конечно, можно, но для этого придется расовый бонус на силу применять. Некрасиво получится, очень жестко со стороны смотреться будет, еще и против девушки. Что же делать, хороших решений в упор не просматривается. Разогнался куда, с обманчивым спокойствием повторяет ее сестра, стремительно пересаживаясь на соседнее место и запирая меня за столом. Ох, вот это да, вот это поворот. Застала врасплох, не ожидал. Неприятно и неожиданно. Теперь, чтобы быстро выйти, только вместе со стулом спиной вперед падать. Потом кувырком назад в перекат уходить, но там другие столы стоят. Как бы в них не влететь даже на малой амплитуде, центр тяжести-то по-любому гулять будет. Еще штаны прогорели до дыр, трусы под ними пузырятся. Смотреться в целом будет несколько некуртуазно. Черт, что же делать? На каком же этапе что-то пошло не так? Где я просчитался? Когда? Вроде и смешная проблема, а почему-то здорово не по себе. Что у вас с ним было? Хмуро спрашивает сисястая, блондинка у Юки. Тебе зачем? Ощетинивается японка. Ну, ты вся такая возмущенная заявляешь, что ничего подобного мне делать не будешь. Могу знать, о чем не должна тебя просить. Молниеносно выплетает коварный узор словесных кружев вероломная Наталья. Вот же, как только смогла так быстро придумать. И ведь не менталистка, чтобы со скоростью звука соображать. Когда в прошлый раз его одежду перед покупкой мерили, ему скорая сексуальная помощь была нужна, действительно начинает пояснять японка. Зачем? Не сдерживаясь больше, впечатываю ладонь в лицо, не будучи в силах скрыть крайнюю степень собственной досады по поводу происходящего. Сгорел сарай, гори и домик. Хуже уже не будет, наверное. Что о? Наталья подпрыгивает вместе со стулом. Упс, и Виктория тоже. Вот это да, вот это поворот. Что же делать, что же делать? Рот никому из них не заткнешь, а выпытывать такие деликатные подробности, не подлежащие разглашению, все равно, что прямо вторгаться в мою личную жизнь. Интересно, а есть здесь в Конституции защита личной жизни? Чем гарантирована, какими инструментами и правами? Спросить на джип, что ли? Она всегда по законодательству в курсе. Стремительно поворачиваюсь в ее сторону и упираюсь в поднятую ладонь. Она с кем-то разговаривает по бесшумке. Машет мне, чтобы не мешал, разговор десерьезный. Черт, ну как так, хоть плачь, как маленький. Какое роковое стечение обстоятельств, только вздохнуть и себя пожалеть. С юмором у соотечественниц после услышанного становится туго, как и с великодушием, а также с отстраненным философским взглядом на вещи, которым мне последнее время все больше и больше нравится на джип. Хоть женись на ней, в самом деле, резко без разбега задумываюсь. Тогда и бабам всем можно честно говорить, окольцован. Сори, это самое, то да сё, пупками потереться, всегда пожалуйста, но дальше стоп. Имеется законная жена, или даже перед интимом всем сообщать. Может, что женат, лучше даже до того, как говорить. Пожалуй, так порядочнее. Из 10 хоть пара баб все равно согласятся, зато греха на душе нет. Надо просто больше предложений делать, числом брать. Если сотни дам предложить, да хоть 10% согласятся, уже аво какой выбор получается. Тьфу ты, в следующую секунду решительно одергиваю сам себя. И в какие только дебри мысль в минуту опасности не убегает, напасть какая-то. Что за дурацкие идеи? Мотаю головой, стряхивая наваждение. Сказал, ему нужна скорая сексуальная помощь, ровно и спокойно повторяет Юки в ответ на вопрос соотечественниц. Сил нет терпеть, сказал, и еще добавил, что у меня глаза красивые и линия бедер очень выразительная. Заставляет его сердце биться сильнее, она задумчиво скользит по мне взглядом. Следом за ней на меня смотрят и другие, но не слишком нейтрально. Я не я буду, если это не латентная агрессия в мой адрес в их глазах. Черт. По отношению к Юке начинаю себя чувствовать последней сволочью. Обязательно извинюсь и искуплю, даю слово самому себе. Господи, за что так жестоко караешь? Я-то ладно, а вот ее как жалко. Хоть и на ней тоже женись, чтоб утешить, вдруг она именно брака хочет. После этой мысли себя тоже становится жалко. Я запутался. Господи, если ты есть, вразуми раба неразумного своего. Ладно. Помощи от тебя никогда не дождешься. Хрен с тобой, хрен бородатый, о, каламбур. Не помогал ты мне раньше, все своими руками всегда делать приходилось. Обойдусь без тебя как-нибудь и впредь. Но хоть подсказать, что делать, ты можешь. Знак подать, язык у тебя в жопу втянуло, или развалишься, подсказку сделать. А девчонке ведь пекусь. Пару секунд сосредотачиваюсь, пытаясь уловить хоть какой-то сигнал от высших сил. Хоть откуда-то, тщетно. Религия, опиум для народа, всегда говорил, нет Бога, видимо. Придумали его те, кто в безвыходную ситуацию попадал, а помощи извне не было. Потом, а сисястая, рыжая, кажется, по угрюмости решила сестру перещеголять. Попросил он у тебя скорой помощи, про бедра твои сказал, глазками похлопал. Что потом было? Если не хочешь, можешь не отвечать. Ну я ему и помогла. Он как парень мне нравится, думала, теперь встречаться будем. Потом через минуту еще говорил, что очень впечатлен случившимся, Даже стих даже рассказал. Только, Юки наклоняется к уху рыжей и что-то шепчет. Ох, ох, ох, что же делать, что же делать, что же делать? Такое впечатление, именно в этот момент самое плохое за весь их разговор и происходит. Чайник на себя горячий опрокинуть, что ли? Так нет его на столе. А если соком Демидова себя начать поливать, нужного эффекта не будет. Думай, голова, думай. Жалко девчонок. Такое впечатление, что зря я так. А пока моя голова думает, Господи, если ты есть, яви чудо рабу своему. Уж больно момент тяжелый. Раньше ни о чем тебя не просил, всегда сам выпутывался, и здесь, и дома. Еще никогда в такие передряги не попадал. Даже когда на нелегале на той территории в чужом штабе мины закладывал. Ох, три раза. По мере тихого рассказа японки лицо соотечественницы очень нехорошо меняется. Охота даже возмутиться шумно. Какое твое дело? У нас с тобой пока вообще ничего не было. Однако тренированное предчувствие тихо подсказывает, оно меня обычно не обманывает, что в данный момент это может оказаться не лучшей коммуникационной стратегией. Думай, голова, думай. Должны быть выходы, не бывает безвыходных ситуаций, но с ним, это одно, теперь и лицо Юки становится жестким. Слава богу, не в мой адрес, разговаривает она исключительно с Натальей, сама на взводе, не мигает даже. Или бог все-таки есть, какая-никакая, а поддержка в ситуации. Когда внимание атакующей стороны отвлекается на второй конфликт, у меня пространство для маневра ширится, против воли проникаюсь надеждой. Глядишь, дамы сейчас между собой заспорит, с меня фокус внимания и соскочит, переключится. А там я что-нибудь соображу, лишь бы первый накал напряженки сбить. Бабы, народ отходчивый, в кабинете растопчина достаточно быстро успокоились. Только хозяина кабинета нахрен сожгли, не кстати всплывает в памяти. А с другой стороны, малодушно я как-то себя веду. Только слов извиниться не могу найти правильных. Надо будет у Дали совета спросить. Как быть? Оказывается, бывает больно, когда другим сделал больно. Вам я ничего не должна, с вами подобного делать не буду. Веско припечатывает напоследок кузина Шу. По женской части я не выступаю, помощницы и советчицы во время этого дела мне тоже не нужны. Соотечественницы не по-хорошему задумчиво глядят на меня. Чтобы сейчас такое сказать, позитивное и искрометное. Чтобы разрядить, так сказать, обстановку и атмосферу. К сожалению, когнитивная функция из-за нарастающего каскада стресса дает сбой и ничего подходящего моменту мне в голову не приходит. Ржевский, а зачем ты меня на свидание звал? Холодно интересуется рыжая. С сестрой еще, тебе двух японок мало, решил квартет замутить? Вообще-то, если профессионально посчитать, другая цифра получится. Кварта это 4. А если двое барсуковых, Наталья и Вика, двое Наримацу, Юки и Асата, то вместе со мной уже 5. Квинтет. С другой стороны, наверное, лучше все же не поправлять. Я, кажется, догадываюсь, многозначительно фыркает блондинка. Но о межнациональных экспериментах сейчас не буду. Это просто мы с тобой в наивные дуры вляпались на ровном месте, Вик. Горбатых могила не исправляет. Ты про фамилию его? Ну, зря мы подумали, что он на что-то хорошее способен. Уже молчу, как он и на твои... и на мои сиськи смотрит, даже сейчас, после того, как другую огулял, подхватывает рыженькая, в этом месте начиная из уголка глаза что-то смахивать. Да что ж такое-то, только хотел сказать, что никаких выпадов в адрес имени рода не потерплю, но теперь опять лучше промолчать. Необоснованное ощущение, что я сволочь, крепнет еще больше, лучше б меня на части резали. Господи, сделай со мной, что хочешь, но пусть девчонки не огорчаются, только не это. А может, молиться надо лучше, вдруг все-таки пронесет, вдруг я сейчас что-нибудь придумаю, и как-нибудь с шутками-прибаутками все и рассосется. Я шумный парень, жизнерадостный. Ну и вот, Юки крайне не вовремя решает, что досказала не все, снова шепчет на ухо рыжий. Во-первых, достаточно неприятно, поверь. Во-вторых, даже воды рядом нет, примерочная. В-третьих, он хотя бы мужик, а вы вообще бабы. Я думала, он в меня влюбился, констатирует она через секунду. А он, оказывается, второй рукой вас на свидание приглашал, пока мы его здесь ждали. Не пронесло, черт побери, даже усложнилось, хотя вроде и некуда. Бог, сука, что ж ты творишь, падла ты бородатая. Господи, если ты есть, сделай хоть что-нибудь. Ну согласен я, что не прав. Где-то, наверное, может быть, не исключено, обдумаю это на досуге. Но я с собой обязательно потом разберусь. Только сейчас что-нибудь сделай. Понятия не имею, что делать, когда из-за меня плачут. Юки еще не совсем ревет, но и оптимистичным ее лицо не назовешь. Рыженькая уже всерьез всхлипывает. Да с чего, даже за жопу ни разу не ущипнул, а все равно охота сдохнуть. Эх, может, все-таки сходим, мою вторую рубаху померяем, предлагаю Юки для разрядки атмосферы. Ну а че, дома во всех книгах пишут, что лучшая профилактика психической травмы, это переключиться на другую деятельность. Глава 25. Она сейчас на неприятную тему беседует, а со мной в примерочной, глядишь, текущие мысли на что-нибудь другое сменится. Опять же, я частично услышал, что она шептала, перечисленные неловкости достаточно несложно устранить, особенно если в механике шарить, в теоретической. Ха-ха-ха-ха-ха, ху-ху, уй-уй-уй-уй, черт побери, а я все думаю, когда над джип прорвет, она вечно в такие минуты надо мной потешается, все, не буду на ней жениться, по крайней мере сегодня, обиделся. Подопечная сползает по стулу под стол, сотрясаясь от неуместного, как по мне, хохота. Немедленно прекрати, бросаю ей гласно, веско и серьезно. Твой смех сейчас звучит неуважительно по отношению к, а вот договорить не успеваю. Потому что в следующую секунду происходит сразу два необычных события. Точнее, одно необычное, а второе, положа руку на сердце, в большой степени было предсказуемым. Во-первых, мои здешние соотечественницы и кузины Шу начинают меня бить, без перехода, без предупреждений, на удивление синхронно распределив между собой функции атаки. У них спонтанно получились очень неудобные для защиты взаимодополняющие элементы. Бьют больно. Ребро ладони Асата, которая вообще молчала, я уж думал, схожу в примерочную с ней, если Юки обиделась, резко и коротко посылает меня в нокдаун неожиданным ударом в солнечное сплетение. Ох, да чего неловкая ситуация. Чтобы справиться, надо жестко и серьезно бить в ответ на поражение, дамы и не думают униматься. Такое впечатление, что слабый пол является слабым только в теории, но сильно бить их как раз не будешь. Хлоп. Второе событие будет, пожалуй, повеселее первого. Одновременно с началом обидного и неспровоцированного рукоприкладства в мой адрес рядом с нашим столом на мгновение открывается окно малого десантного портала. Хренасе, кого черт несет, после сегодняшних и вчерашних приключений я с такими вещами шутить более не намерен. Мозги наконец выходят из ватного состояния и дают подсказку, как поступить. Как и собирался, но почему-то забыл после предательского удара Асата, отталкиваюсь ногами и падаю вместе со стулом назад. Мягкая спинка очень удачно амортизирует, даже не ушибаюсь. В боевой режим не перехожу, но, не тратя времени, закрываю сразу две задачи. Кувыркаюсь через правое плечо, еще больше разрывая дистанцию с разбушевавшимися фуриями. Заодно занимаю такое положение, чтоб выход из портала не пересекался в секторе прицеливания с присутствующими. Несмотря на бабскую черствость, если кто-то в наглую лезет их убивать, защищать их кроме меня некому. Если подумать, Шу, Юки, Асата, со стороны Ивасаки на них есть за что дуться. Вика и Наталья, вообще промолчу, у них сегодня такое творилось. Мадина, в свою очередь, тоже может являться объектом интереса уцелевших сторонников бывшего претендента на их престол. Пока обдумываю это все, мое тело завершает необходимые маневры самостоятельно. На ноги поднимаюсь уже в трех шагах от стола и с двумя пистолетами в руках, руки за голову. Из портала выходить по одному и спиной вперед. Мадина Наджип, дублер-двойник ее величества Далиаль Футаим. Ржевский, завязывай. Говорить внятно сил не было. От смеха до судорог заболел живот. В последние мгновения она передумала полагаться на его рассудительность именно сейчас и, молнией метнувшись вперед, у него же подсмотренным приемом выхватила оба пистолета из его рук, по очереди. Как, он ошалело захлопал глазами, глядя то на свои пустые ладони, то на нее. Далее идет, коротко пояснила она, указывая взглядом на портал. Потом, сжалившись, добавила, менталист высокого ранга легко копирует любую технику движения или культуру мышления. Как забирать короткий ствол, в твоем исполнении видела. Повторить несложно. Так это ты, что ли, у меня научилась? Ну да, до знакомства с тобой вокруг меня такого количества огнестрела не было. Она убрала оружие от греха подальше за его брючный ремень, затем обратилась к девчонкам. Дамы, я полностью на вашей стороне. Если бы не форс-мажор, Я бы сама помогла вам его отпинать. Зачем дело стало? Мрачно поинтересовалась рыженькая, Вика Барсукова. Он здоровый, как кабан. Даже на магическом бусте не пробивается. Вон, его вчетвером месили, а он как ни в чем не бывало под стол укатился. Гад. Еще стрелять изготовился, тоскливо добавила светленькая Наталья. Надеюсь, не в нас. Портал. Искренне возмутился Ржевский. Совсем дура, что ли? Малый десантный портал. Знаешь, какая гадость из таких последние сутки прет. Хм. А вот теперь он почему-то даже сволочью не выглядит, весело подумала Мадина. А вслух сказала, конечно же по-русски, ничего от присутствующих скрывать она даже в виду не имела. Дим, знаешь, где ошибка закралась? В твоих расчетах? В глазах опекуна мелькнула паника. Значит, точно по его лицу мысли угадала, мысленно похвалила себя менталистка. Мозги его из-за эндогенных блоков не видны, но по физиономии, получается, читать можно не намного хуже. Ты о текущем недоразумении? Ржевский затравленно покосился на сидящих за столом и сделал еще один осторожный шаг в сторону, подальше от девиц. Угу, какая? В глазах блондина неожиданно образовалось бездонное море надежды. Нельзя в своих сексуальных планах смешивать женщин разной лингвостроноведческой компоненты. Угу, ухмыльнулась Наджиб. Почти правильно. Последние три слова убери, даже, пожалуй, четыре. Всем привет. Шагнувшая из портала Делия озадаченно посмотрела на незнакомых. А во, вас тут целый коллектив. Чем заняты? Мадина дисциплинированно перевела. А ты кто? Излишне резко бросила одна из барсуковых. Кто тебе позволил в центре города порталы открывать? Меня зовут Далия. Двойняшка, воровато оглянувшись по сторонам, на мгновение засветила нимб правителя. Мне не нужно позволение, есть действующая договоренность с вашим местным коллегой. Слушайте, что у вас тут происходит? Принцесса совсем другим взглядом оглядела участников сложного разговора. Я там уже запарилась валяться, как баклажан на грядке. Хотела к вам, думала развеяться, а у вас тут такие рожи. А где Светлана Левашова? Цепко поинтересовался Удали Ржевский. От его предыдущей наивности и растерянности не осталось и следа. Отмокает в ванной на массаже, фыркнула Альфутаим. Говорит, еще три часа будет плавать, потом спать пойдет. Из той избы никуда, я ей один из своих амулетов оставила. Если что-то случится, из Эмирата порталом тут же дежурная группа придет, прикроет и эвакуирует, пояснила Мадина. Затем перешла на русский. Дамы, возвращаясь к нашему вопросу, я бы с удовольствием поаплодировала и предложила вам кое-кому рожу на бис намылить. Даже помогла бы, повторюсь, к сожалению, нам с ним нужно решить одну срочную задачу. Какую? Сестры Барсуковы в хорошие уже не верили. Кое-кого захватили и удерживают против воли. Ситуация очень серьезная. Ржевский именно по таким раскладам специалист. Мадина указала взглядом на предусмотрительно погруженного в сон Демидова. Его дочь в таких руках, что перспективы самые печальные. Шунари Мацу, на правах клана Золотого Квадрата. Все документы оформлены и выданы владельцу в соответствии с законом, вместе с амулетами. Одиночный абонент сервера Митсубиси. Шу неожиданно для себя обнаружила, что наблюдать за приключениями партнера на ниве личной жизни интересно. Где-то было жаль кузину, но та с подобного рода близостью обжигалась не впервые. Шу ей несколько раз лично говорила, что секс на первом свидании или в первый же день знакомства – не лучшая идея и не гарантия ее ожиданий. В отличие от всех остальных она отлично понимала, если бы Ржевский захотел, ничего бы они ему кулаками не сделали. То, что он безропотно сносил удары, была лишь его добрая воля. По этой же причине она не стала вмешиваться. Кстати, надо спросить на досуге, чем ему профессионалки не решение. Ну, вызвал бы в кабинку кого-то из них. Он обмолвился краем слова, что после гейши у него остался некий привкус творческой неудовлетворенности. Но не слишком ли он взыскателен? Да, надо будет обсудить позже. Кое-кого захватили и удерживают против воли. Ситуация очень серьезная. Ржевский именно по таким раскладам специалист, пояснила всем без исключения подопечная партнера. Это закрытая оперативная информация. Тут же возмутился Ржевский. Чего ты языком треплешь? Здесь чужих и несоответствующих нет, равнодушно пожала плечами металлистка. Я, в отличие от тебя, в чужих мозгах вижу получше. А затем она красочно пересказала все то, что они с Дмитрием выяснили на центральной площади. «Можешь чем-то помочь?» Шу открыто обратилась к чужому монарху, девчонке одного с ней возраста. Было жаль ли спящего сейчас по принуждению менталистки отца, и саму похищенную школьницу. Чем помочь? Вздохнула Далия. Спецгруппа. Если вы к нам на участок заявились, почему туда нельзя? Японка, как обычно, говорила, что думала. Она поймала себя на недостойном тщеславии и тут же одернула в мыслях. Да, о своем с Дмитрием участке было приятно говорить наш, но в будущем это следует делать как-то иначе, менее нарочито. Самурая красит скромность. Именно потому, что посланная группа, можно сказать, не вернулась. Если бы в опасности была я, Альфутаим потрогала кулон на груди, а другой человек, даже не рядом со мной, мы сейчас не всесильны, призналась она нехотя. Сесть на трон в наших краях, только первая часть квеста, далеко не самая сложная. Еще удержаться, вот в чем вопрос. Почему, думаешь, я сейчас здесь отираюсь? Подтверждаю, ее близнец зачем-то хмуро подтвердила сказанное магией, полыхнув с ладони плазмой. Надо как-то своими силами выкрутиться, Эмират не поможет. А где ее удерживают, говоришь? Наморщила лоб сисястая, рыжая, маг воды и льда. Край квадрата, на границе участков храмцовых, долгоруких и смаховых. Наджип нарисовала схему на салфетке и подвинула Барсуковым. Шу, можно тебя на пару слов? Напарник задумчиво поднялся из-за стола и пересел за соседний. По ним скользнули взглядами, но внимания не обратили. Продолжили обсуждать варианты. «Я знаю, что ты знаешь», — Ржевский зашептал по-японски, косясь на остальных. «23 этаж, охрана 9 человек, перестреляю всех из полутора секунд, спуститься вниз можно будет по трубе снаружи». Он подумал, прислушался к себе и добавил: «Я смогу, альпинистская снаряга у меня дома есть, пользоваться умею профессионально, трубы здесь в городе обычно из нормальной стали, вес двух тел выдержит». Глава 26. Трех, спокойно поправила она, тоже приглушая голос. «Не надо оскорблять меня недоверием или сомнениями. Я иду с тобой. Мы же союзники». «Да, но...» «Самураи семьи Наримацу никогда не оставляли своих союзников. Это как твое слово, Ржевского». Шу ровно смотрела на партнера. Какое-то время он поерзал под ее взглядом, но в итоге понял и принял. «Хорошо, к делу. Ты сказал, что знаешь, что я знаю. Активную фазу и эвакуацию ты описал. В чем вопрос?» «Да в инфильтрации. Как ты на 23 этаж за 5 секунд залезешь? Без спецуры? 5 секунд? Спецура, когда нужно, она тоже умела быть лаконичной. Также было приятно от того, что он понимает ее с полуслова. 5 секунд, принялся пояснять Ржевский. Я вторые сутки в квадрате на чужие системы защиты смотрю, у всех скорость срабатывания с замедлением. У кого как, по-разному настроено, но менее 5 секунд пока не видел. Общие правила, похоже. Сколько участков на этот предмет ты осмотрел? В подобные моменты Шу предпочитала говорить только по существу, и не задавать лишних вопросов, из разряда «как ты это определил», равно как и не подвергать сомнению компетентность напарника. Недоверие союзнику – страшный яд для плодотворных будущих отношений. 7 участков плюс мой 8-й. У себя я кое-что, правда, перестроил, но было тоже более 5 секунд. Видимо, негласный договор между владельцами, предположила японка, чтоб сигнализациями и магическими ответами по случайно заступившему к соседу не палить. Эта отсрочка срабатывания у вас у всех согласована, то есть у нас. Я тоже так думаю, что со старых времен настройка осталась. Как ты видишь себе мою помощь с доставкой? Нас двоих на 23-й, реактивный ранец. Товарищ серьезно смотрел в глаза и не моргал. В Митсубиси есть наработки, на странице вашего магосервера упоминали. Я о нем и хотел узнать. Шу задумалась. Информация относилась к засекреченной, она Дмитрию об изделии «Медуза» не упоминала. На магосервере упоминали не прямо. Чтоб сообразить, надо или быть в теме внутри корпорации, или понимать в предмете исследований. Мне он нужен, по большому счету, менее чем на час, продолжил напарник, готов оставить денежный залог. Если моих монет не хватит, дополнительно оставлю обязательства в виде слова Ржевского. Денег не хватит, спокойно прокомментировала Наримацу. За залог мог бы сойти только твой участок, его часть. Он у вас такой дорогой получился. Она проигнорировала вопрос, вместо него задала свой. Почему ты обратно собираешься спускаться по трубе? Японка подумала и добавила. Я тебе полностью верю, потому даже не заикаюсь об источниках твоей информации. Хотя ты не должен знать о Медузе. Если ты тот, за кого себя выдаешь, прямо в нем она не сомневалась, но за любые разъяснения была бы благодарна. К сожалению, оскорблять партнера недоверием – не путь самурая. Шунари Мацу спокойно смотрела в глаза Дмитрия Ржевского, ожидая его ответного шага навстречу. Реактивная тяга, если сопло сделано из ваших материалов, на спуске будет нестабильной. Даже кевлар выгорает со скоростью звука при температурах выше. Партнер без колебаний придвинул к себе чистую салфетку, взял у нее из кармана карандаш и принялся укрывать бумагу рисунками и формулами. Энергия децентровка сопел по мере выгорания покрытия изнутри, а я не думаю, что у вас кевлар, значит, еще быстрее 23 этажа для вашего уровня, очень много наверняка начнет болтать еще в последние трети подъема. Продолжай, предложила она удивленно. Часть расчетов, схемы и формул была ей знакома, но именно что часть. Почему-то после его объяснения математика и физика очень сложного изделия стали более понятными. Что есть кевлар, она очень тактично спрашивать не стала. Вместо этого Шу прикоснулась пальцами к запястью товарища. «Дим, а разве спускаться не легче, чем подниматься? Если я правильно тебя поняла», она указала глазами на салфетку, «вверх доберемся с гарантией, но вниз же достаточно просто». Там лишь тормозить, нет, чтобы скорость падения снизилась до безопасной, или третье тело так много весит. Ты никогда не летала на таких ранцах, Ржевский неожиданно стал похож если и не на старика, то в любом случае на кого-то более взрослого, чем он есть. В случае конкретно вашего изделия ресурс выработается полностью еще при подъеме, а нестабильность тяги, если спускаться на нем затеять, приводит к перевороту в 10 случаях из 2. Это как? Два испытателя пробовали перемещаться после выгорания сопел. Оба начали кувыркаться, я объяснил, почему. И, скорости, высоты и хаотичные вращения оба раза приводили к смерти испытателей. Каждый из них кувыркнулся по 5 раз, с земли было видно, сухо пояснил товарищ. Она посмотрела на него длинным и тягучим взглядом. Он легко выдержал. Я никогда не имел отношения ни к вашей лаборатории, ни к этим изделиям в вашем исполнении, ни к вашим технологиям либо засекреченным данным. Мой опыт из совсем другого источника, ни Митсубиси, ни японского, в более широком смысле. Слово Ржевского. Спасибо, серьезно поблагодарила Наримацу. Мне было очень важно это услышать от тебя вслух, чтобы дальше жить спокойно. Дим, у нас только одно такое изделие, вот в чем проблема. И возится с ним уже второй год. Проблему ты назвал? Калибровка и балансировка реактивной тяги из разных сопел. Правда, никто не погиб. В отличие от мест твоего источника знаний, добавлять она не стала. Так у вас этот ранец еще и один. Глаза товарища широко раскрылись. Он откинулся на спинку стула, невидяще уставился в стенку и заматерился на своем языке. Но позавчера наконец им заинтересовался уполномоченный представитель Микадо, по-прежнему бесстрастно продолжила японка. Что это изменило? Если раньше изделие «Медуза» хранилось в здании концерна «Магохран» 40-го этажа, то сейчас оно находится в отеле «Киото». Первый вариант был для нас с тобой недосягаем, она скупо улыбнулась. «Киото» — это на второй набережной. Да, представитель «Микадо» взял троих охранников из Ивасаки и держит игрушку в соседнем номере. Магозащит там нет, голая техно. Ржевский стремительно зашевелил извилинами. «Шу, если я попрошу у этого представителя открыто», она покачала головой. «Почему? Формально в сопроводительных документах написано, что это собственность Ивасаки. Это действительно так? Нет, это общая собственность концерна. Просто один из айбунов слишком технично умеет влезать без мыла в жопу и, пользуясь неразберихой и доверием соратников, продвигать свою фамилию запрещенными методами. Если я найду способ изъять медузу из отеля, лично твоя честь пострадает. В твоих собственных глазах, я в тебе не ошиблась. Ты задал единственный правильный вопрос». Она наклонилась над столиком и поцеловала его в щеку. «Спасибо. Для меня это было очень важно». «Так ответ-то какой?» «Нет, моя честь не пострадает, а самолюбие и настроение даже поднимутся». «Погнали». Ржевский решительно поднялся из-за стола. Совещающиеся рядом девицы даже не обратили внимания на то, что они уходят. «Зачем ты планировал оставить деньги в залог, если только что сам сказал, что изделие пока одноразовое? Думал, вы научились делать сменные сопла, как стволы к огнестрелу, их же меняют при перегреве». «Ух ты!» Шу задумчиво посмотрела ему в спину. «Дим, тем не менее», она придержала его за рукав перед лестницей, «за остатки рукава, что, одежду все же надо сменить», извиняющимся тоном напомнила Наримацу. «В таком виде нам с тобой будет сложно даже подойти к Киото по улице, не то что попасть на этаж с номерами представителя Микадо». Ох, он с размаху хлопнул себя по лбу, задумчиво оглядывая прорехи в собственных штанах и просвечивающие сквозь них трусы. Впрочем, и рубаха была не лучше, хотя прикрыть ею пистолет из-за пояса он как-то ухитрился. «Шу, у меня вопрос есть». Они шли к примерочной с выбранным комплектом свободной прочной одежды, когда его взгляд загорелся знакомым энтузиазмом. «Слушай, я тут подумал, а если бы я тебя о скорой сексуальной помощи попросил, как Юки?» «Да, что бы ты ответила?» Его лицо излучало такую смесь любопытства и непонятного ожидания, что ей даже на мгновение стало его жалко. «Если бы ты сказал, что у тебя от этого зависит что-то очень важное, конечно, помогла бы», — кивнула Шу, подталкивая его вперед и отдергивая занавеску примерочной. «Но я неопытная, потому», — она наклонилась к его уху, чтобы случайно не услышали те, кто мог быть в соседних кабинках. «Было бы страшно, я бы тебе честно об этом сказала, но ртом можно было бы попробовать. Актуально, хочешь?» Его взгляд странным образом изменился, из предвкушающего стал задумчивым и настороженным. «Ты на робота похожа», — пробормотал товарищ. «На автоматическую машину», — поправился он в следующую секунду. «Дим, тебе нужна скорая помощь, чтоб функционировало твое тело», — возмутилась она. «Или ты хочешь каких-то эмоций с моей стороны, еще и сейчас? Если второе, то в примерочной кабинке мне будет сложно расслабиться». Японка огляделась по сторонам. «Особенно в первый в жизни раз, куда бы мы с тобой ни...» Шу многозначительно похлопала его, потом себя по ягодице. «И это я молчу про выбранный тобой момент времени», — добавила Наримацу честно. «Извини, но я не верю, что если ты не кончишь прямо сейчас, то не сможешь нормально действовать в Киото и на 23-м этаже после». «Понял, вопросов больше не имею». Ржевский стал еще более задумчивым. «Хочешь все-таки попробовать?» — добросовестно предложила она при виде его разочарования. Попутно японка прикинула, с чего бы начать то, чем раньше никогда не занималась. «Нет», — без паузы выпалил он, вжимаясь в глухую стену кабинки. «Слушай, у меня с психикой что-то из-за тебя», — пожаловался он ей на нее же в следующий момент. «Как гляну на твое лицо, сразу желание пропадает. Что не так с моим лицом?» Она заинтересованно наклонила голову к плечу. «Ты как на работу собралась?» «Ну да», — удивилась Наримацу. «Если у тебя проблема и нужна скорая помощь, ХМ, известного плана, то для меня это действительно работа». «Что не так?» «Все так, ты супер». Он стремительно поменял обноски на новые вещи и решительно направился к кассе, доставая из кожаного мешочка золото. Она не удержалась от неожиданного соблазна и незаметно ущипнула его за попу сзади. «Ну а что, он же так делает регулярно, причем со всеми. Значит, ей тоже можно». Ржевский дико заорал, взвился в воздух на добрый метр и в рывке повалил сразу две стойки с одеждой. Сам упал сверху и заворочился на полу. «Хорошо, пистолеты не достал». Со всех сторон к ним повернулись присутствующие в зале люди. «Ой, извини, я не думала, что ты такой чувствительный», — откровенно пояснила Шу в его широко открытые глаза. «Давай я этикетки оторву», — предложила японка, протягивая руку и помогая блондину подняться. «А то когда они свисают с одежды, слишком нестандартно выглядит. В Киото и возле таким образом лучше не выделяться». Глава 27. Шу Наримацу, на правах клана Золотого Квадрата. Все документы оформлены и выданы владельцу в соответствии с законом вместе с амулетами. Одиночный абонент сервера Митсубиси. «Слушай». Дмитрий резко остановился посередине огромного круглого зала, центрального в молле, вмещавшего оранжерею, совсем не мини-бассейн для рыбок, пару гигантских ресторанов и кучу всякой всячины, тоже занимавшие немало места. По японским меркам, излишне и необоснованно. От помещения во все стороны шли коридоры-лучи, в которых находились непосредственно торговые точки. «Что? Помоги кое-что понять, потом выбрать». Взгляд партнера по бизнесу загорелся нездоровым энтузиазмом. «В рот прямо здесь не возьму», — повинуясь непонятному порыву, пошутила Шу. «Я в жопу на сухую тоже не дам». Затем огляделась по сторонам и расхохоталась. Сейчас они общались по-русски, находившиеся рядом все слышали. Ржевский покраснел, затравленно огляделся по сторонам, втянул голову в плечи и зашипел. «Совсем с ума сошла? Что творишь?» Она перешла на японский. «Извини, неудачно сострила». Наримацу коснулась пальцами его руки. «Чего-то словно твою волну поймала. Кураж. А сейчас вижу, что ты стесняешься, совсем как девушки, которых ты при всех сам лапать начинаешь». Блондин и правда на женскую инициативу уже второй раз за четверть часа реагировал в стиле улитки. Как оказалось, на удивление, прятался в ракушку и пытался разорвать дистанцию, если образно. «Говори», — предложила она ему, — «чем помочь?» Затем, проверяя гипотезу, дружески похлопала его по левой ягодице, после чего легонько за нее же ущипнула. Дмитрий отскочил на шаг, побелел как полотно и выпучил глаза. «Ты чего?» В этот раз его шипение могло поспорить с темпераментом королевской индийской кобры. «Развлекаюсь», — честно ответила азиатка. «Ты сам девчонок лапаешь где угодно и каких угодно. Значит, это норма, правильно? Получается, мне тебя тоже можно. Я заметила, что если тебе энергично и навязчиво намекать на секс, ты пугаешься. Вот проверяю гипотезу». В следующую секунду, глядя на его лицо, она подумала, что, возможно, полная откровенность хороша не всегда. Напарник завис окончательно. «Смотри, ты делаешь примерно так, с поправкой на пол». Шу решительно прижалась к нему, одной рукой ухватила за промежность, а второй сжала за правую ягодицу и с силой притянула к себе. «Вот так делаешь ты, только хватаешь за сиськи и жопу. У нас пениса нет, отпусти», — просипел напарник по бизнесу. Его глаза сейчас занимали добрую половину лица. «Ты непонятный», — честно заявила японка. Затем сделала, как просит, даже отошла на шаг назад. «Я сейчас задам вопрос, а ты на него ответишь на автомате, не задумываясь». Во взгляде Ржевского плескались задумчивость, удивление и некая ошарашенность. «Попробуем. Даже интересно, что он задумал. Есть ли что-то, что Юки очень любит? Может перебирать часами, наслаждаться эстетикой, мечтать приобрести, но отказывать себе то ли по причине дороговизны, то ли потому, что не знает, где купить. Дай сообразить. Ювелирку не предлагать». Ржевский задумчиво осмотрелся по сторонам. «Из камней и металла я и сам сориентируюсь. Еще что, можно на том же уровне стоимости. Раз, два, запахи». Наримацу сконцентрировалась и выдала точный результат. Даже сама обрадовалась. «Духи. У нее дома была коллекция, пока они сегодня к нам не присоединились. Большая, да. 1500 одних унцовок, по остальным емкостям даже не в курсе. Хренасе». Товарищ впечатлился. «Есть какой-то аромат, которому она бы однозначно обрадовалась, но сама себе не купит, или денег жалко, или достать не сможет. Это два разных аромата», — добросовестно прокомментировала Шу. «Тот, на который жалеет полсотни монет, есть и здесь». Она кивнула в сторону одного из коридоров, где находился нужный салон. «А достать не может Аль-Бахр, его сюда не возит. А своих знакомых в заливе до тебя у нас не было, да и там он по большей части под заказ. Какие-то сложные многокомпоненты по части алхимии». Буквально через минуту она здорово удивилась, с какой легкостью товарищ приобрел стеклянный пузырек величиной с мизинец. «За такие деньги. Могу спросить, для чего?» — поинтересовалась японка на улице. «Реально интересно. Стоит же дорого». «Да скотина я», — хмуро ответил Ржевский. «Знаешь, получается, что я ею попользовался. Очень плохо себя из-за этого чувствую. Хочу попытаться кое-что изменить». «Объясни логику», — попросила Наримацу. «Я в ухаживаниях не сильна, как и во всех этих отношениях с вашим полом», — пояснила она. «Что изменит духи? Чего ты рассчитываешь добиться?» «Хочу, чтобы она улыбнулась», — простодушно ответил товарищ. «До слез, можно сказать, ее довел. Теперь хочу, чтобы улыбнулась». «Ты молодец», — кивнула серьезно Шу, знавшая сестру лучше других. «Сработает». В следующий момент она без затей опять шлепнула Ржевского по попе. «Мне приятно», — пояснила она в его выпученные глаза. «Раньше никогда этим не занималась, но тебя трогать приятно. Не знаю почему, тебя ни к чему не обязывает», — поторопилась она добавить подходящую к случаю фразу, которую слышала от него же. Ржевский аккуратно отодвинулся, резко ушел в себя и следующие 50 метров то и дело задумчиво косился в ее сторону. «Зря», — выдала она ему через минуту, исполняя собственное намерение быть с ним на эту тему откровенной. «Ты сам меня шлепаешь, мне тебя тоже приятно. Какая проблема? Чувствую себя объектом сексуальной агрессии», — заторможенно ответил товарищ. «Даже не опишу словами, не скажу, что приятно. Хотя, казалось бы», — он забормотал себе под нос несвязное, — «красивая тёлка, сама первая. Странно-то как, или это у меня с психикой что?» «Потерпишь», — спокойно сообщила Шу, облапила его зад и пояснила. «Почему? Ты нас хлопаешь, за сиськи тоже берешь. Как царь с нами, так и мы с царем, вообще твоя поговорка. Почему я не могу тебя пошлепать по попе? С тебя не убудет, у меня настроение поднимется. Я, Когда ты о скорой помощи спросил, вообще тебя удовлетворить не отказалась. Даже, по-разному, что не так, какого черта ты ломаешься, как целка-фанатичка, мне не нравится. На ее памяти он впервые промолчал на эту тему, по крайней мере, за последние сутки. Здравствуйте. Охранник возле двери поднимается со стула. Чем вам помочь? Понятно, что его смутили моя одежда и рюкзак за спиной. Одет я крайне недорого, хотя и удобно и добротно, а пистолетов под рубахой на выпуск не видно. Спасибо, Далее, если бы не ее порталы, наводящиеся на мой браслет как на маяк, так быстро собрать все необходимое в разных частях города не получилось бы. Номер на одном из двух верхних этажей, отвечаю спокойно, не делая попыток его отодвинуть. Или я в лицах понимать научился лучше, по нему видно, что от работы такой он устал, функции ему в тягость, но по каким-то причинам сменить род занятий он не может. Ух ты, раньше я подобного не чувствовал, по крайней мере, не так четко и не по мужикам. Может, мне какие-то таланты на джип по воздуху передались, было бы занято. Вы уверены в своем решении? Говорящий на отличном русском азиат задумчиво сводит брови вместе. Не сочтите за оскорбление, я не имею ничего против, но уточнить обязан. Вы же знаете стоимость номеров в нашем здании? Конечно. Показываю в кармане кожаный мешочек с золотом, приоткрыв его сверху. Цена у вас начинается от 50 монет, нам подойдет самый маленький номер, лишь бы повыше этажи с видом на город. Пойдемте. Он кивает на стойку с портье в глубине холла и почему-то к ней идет впереди нас. Пока в здании члены императорской семьи либо к ним приравненные, Киото работает по нашим правилам, не по вашим, поясняет мне Шу по-японски. Судя по напрягшейся спине сопровождающего, он ее отлично понял, явно среагировал на слово императорское.